время чумы. Сегодня я хотел обратиться к такому мифологическому сюжету, как представление о богах чумы. В месопотамской традиции такими богами были Эрра или Нергал. И считалось, что когда начинался мор, эпидемия, когда случалось падеж скота или такие эпидемии настигали людей, то это означало, что происходит некоторая эпифания, некоторое обнаружение высшего божества, вторгшегося в мир людей. Я хотел бы обратить внимание на эту странную, казалось бы, особенность. Происходит несчастье, происходит что-то трагичное, гибнут люди, гибнут, отравляются реки, гибнут животные, начинается голод, страдания, нищета, и люди связывают это с Богом. У древних евреев в монотеистической традиции считалось, что источником мора или источником чумы, источником эпидемии является единое божество, Яхве, то есть единый Бог, который дает людям и благодатные дары, и одновременно наказывает их тогда, когда они отклоняются от Господних путей, когда они забывают о божестве, когда они слишком погружаются в земные дела. Собственно говоря, за это покарал Бог, библейский Бог, жителей Содома и Гоморры и наслал Ной в потоп. То есть происхождение чумы в политеистическом контексте – это некоторая эпифания явления божества. Явление божества, которое показывает, что человек смертен, что человек слаб, человек жалок. И человек живет уже в мире праха. И бог чумы, бог Эрра или Нергал, они напоминают: вы прах, вы прах от праха. И ваша воля, ваше наслаждение, ваше чувство безопасности, ваши радости, они ничто перед лицом божества. И если божество захочет, оно вернет вас к состоянию вашей ничтожности, вашего праха. Таким образом, да, это вот в мифологическом контексте. То есть на самом деле боги чумы напоминают о масштабе человеческого, которое несравнимо меньше, чем масштаб божественного. Если мы присмотримся к библейским сюжетам, то окажется, что, в общем-то, чума или эпидемия или мор имеет такую же функцию. Бог наказывает людей, демонстрируя их ограниченность, их слабость. Собственно, так понимали эпидемию чумы или холеры и других моровой язвы и в средневековье, в христианском средневековье. Несмотря на то, что Бог христианский, Бог благ, он не пожалел своего сына для спасения людей. И все же, в некоторых случаях он такой жестокой педагогикой возвращает людей на правые стези. Если люди не понимают по-хорошему, ну, Бог тогда показывает, начинает с ним взаимодействовать по-плохому, показывая истинный путь к спасению. Вот такая интерпретация сакральности язвы, сакральности эпидемии, сакральности мора, сакральности чумы имеет некоторое везде и в христианском, в дохристианском контексте, в иудейском контексте и даже в политеистическом контексте, обладает одной принципиальной особенностью. Чума, стихийные бедствия, катастрофа имеют определенный смысл. И смысл этот почти всегда один и тот же. Человек, когда человек слишком разрастается в своей человечности, когда он слишком убеждается в своем всемогуществе, в своем всесилии, когда он слишком много о себе мнит, божество, которое находится на более высоком уровне бытия и сознания, и могущества, и власти, оно как бы возвращает человека к своей собственной позиции. Ты прах, будь скромен, ты раб Господень, не поднимай бунт против Бога, ты заключил с Богом альянс, если говорить о иудаизме, союз, завет. Ты должен ему следовать, ты должен соблюдать определенные правила, ты не должен восставать на высший духовный небесный порядок, ты должен соблюдать определенные нормы, в том числе семейные, политические, государственные, иерархические, религиозные. А если ты говоришь, ничего этого больше знать не хочу, тогда ты получишь чуму. И чума уже, конечно, мы подумали, вот чума праведников пощадит, а грешников накажет. Да нет, на самом деле праведник-то и не так страдает во время чумы. Он готов к смерти, он готов к служению Богу. Он даже понимает, за что Господь карает человечество, и поэтому он видит в этом проявление божественной справедливости. Праведник укрепляется в своей праведности тогда, когда приходят боги чумы или когда чуму насылает единое божество. А вот грешника, вот для него и направлена эта терапия, это вот слишком много возомнил о себе, который посчитал, что он так хорошо уже все понимает, у него такая развитая наука, технология, что ему и Бог не нужен, он сам себе может позаботиться. Вот этого как раз это грешный помысел, восстание против Бога, и возводится к норме, возвращается в свои рамки чумой. То есть чума имеет определенный смысл. Чума – это проявление трансцендентного, божественного, сакрального, священного измерения в мире, в человеческом мире, который забывает об этом измерении. Соответственно, если мы сейчас вернемся к этому взгляду, к сакральности чумы, то мы можем правильно и корректно интерпретировать то, что происходит с нами в эпоху эпидемии коронавируса. Ведь то же самое, чем мы отличаемся от других эпох. Наше человечество уповает на свои технологические возможности, считает, что может вычислить геном, что может организовать жизнь миллиардов людей на планете по какой-то одной и той же вот либерально-рыночной логике, что человечество спокойно может обойтись и без Бога, и без богов, и без обрядов, и без церквей, и без ритуалов, а лишь на основании своего рассудка справляясь с любыми вызовами. И вот приходит коронавирус, который говорит: ничего подобного. Друзья, вы никто, вы прах, вы маленькие, грязные, слабые, охамевшие насекомые, которые возомнили о себе не бог весть что. Возвращайтесь к вашей пропорции. Вспомните, что такое страх Господень, что такое бич Господень. Вы прегрешаете, вы приступаете те рамки, которые вам даны, вы нарушаете и заветы, которые вам дал Бог, вы выходите за положенные человечеству рамки, вы увлечены дьяволом, сатаной, титанизмом, на восстание против божества, получайте коронавирус, получайте чуму, получайте наказание. И это самое лучшее из педагогик, потому что если вы не обратитесь, я вас уничтожу. И создам другое человечество, или вообще закончится мир. Вот что говорит божественное начало чумы. Это и есть дискурс чумы, это и есть месседж чумы, это и есть нарратив чумы. Прекратите быть теми, которыми вы были. Станьте другими. Вернитесь на пути Господни. Вернитесь к той пропорции, к тому масштабу, который положен земному человечеству. Остановитесь. Остановитесь, переосмыслите свое поведение. И если сегодня это может быть, такое прочтение может быть и в рамках христианской традиции, в рамках исламской традиции, в рамках иудейской традиции, в рамках других религий, индуизма, буддизма, которые существуют. Но я хочу сказать, что вот такое религиозное прочтение, в широком смысле религиозное прочтение эпидемии коронавируса, оно на самом деле все-таки миноритарно. В основном мы говорим, сколько нам нужен масок, сколько нам нужны аппаратов искусственного вентиляции легких, как надо строить новые клиники и какие меры надо предпринимать, чтобы вирус не распространялся дальше, как спасать людей. Вроде бы все хорошо, но не кажется ли вам, что такое отношение к чуме, если вспомнить о богах чумы, только усугубляет наше положение? То есть мы говорим, ай, нам это нипочем, а мы с этим справимся, никакого Бога нет и в помине, надо рассчитывать на свои силы, и надо справиться с чумой и нашими человеческими силами. Но не усугубляем ли тем самым наше положение, если допустить это религиозное, метафизическое значение чумы, то разве это должно быть нашим ответом? Если у чумы есть смысл, если и пандемия, и эпидемия хочет нас показать нам, что мы двигались в неправильном направлении, что надо менять курс цивилизации, надо менять устои, что мы слишком далеко зашли в этой вере, в имманентной, мы уже даже в людей не верим, мы верим в предметы, в объекты, в технологии, в искусственный интеллект, в геномы, мы верим в некий совершенно уже развоплощенный рациональный технократический разум, который уже и не человеческий больше, который все больше и больше напоминает сатану и дьявола. И вот, кстати, интересно, что Бог не ргал, Бог чумы, классический бог аккадской мифологии, он спускается в ад к царице ада Эришкигаль и угрожает отрубить ей голову. Фактически она пытается его сделать своим пленником, но он достает свой меч и берет ее за волосы, наворачивает волосы на ладони и говорит, а сейчас, свинина, я тебя прирежу. Тогда падшая на колени перед богом чумы Нергалом, царица ада Эришкигаль говорит, тогда мне остается только просить взять меня в жены. Ну, акадская история кончается так, но интересно, что бог солнца Нергал, бог чумы Нергал, спускается в ад для того, чтобы поставить на место и упорядочить восставшее на божественный порядок госпожу ада. На самом деле это очень важный миф. То есть чума приходит не просто так, она приходит для чего-то. Для того, чтобы мы смирились, для того, чтобы наше земное материальное начало вернулось к своему законному местоположению в иерархии анталу бытия, в иерархии существ. То есть боги чумы учат нас смирению. Бог насылает чуму в монотеистических культурах для того, чтобы человек вспомнил, насколько он ничтожен и слаб. И если мы будем бороться с чумой чрезвычайным положением, новым количеством масок, вентиляционных аппаратов, одними докторами, мы скажем, как Эришкигаль, что мы не убеждены этим, мы победим чуму сами, мы не изменим нашего направления и образа жизни, мы будем праздновать и жить как раньше, мы сейчас только вот мы преодолеем и вернем нашу капиталистическую экономику, наши секулярные ценности, наши развлечения, наш путь автономного человечества, наши исследования в области высокой технологии и искусственного интеллекта, мы продолжим модернизацию и цифровизацию нашего общества. Мы нашлепаем всех, особенно еще в связи с эпидемией и карантином, чипы на руки. И таким образом мы преодолеем чуму сами. Соответственно, мы просто сделаем нашу гибель неизбежной. То есть вот в чем дело. То есть вот бороться – да, преодолевать эпидемию – да, не дать ей распространиться – да, верно. Но самое главное, если мы упустим, зачем чума, зачем коронавирус? И если даже нам удастся справиться без внутреннего изменения нашей жизни, нашего общества, наших ценностей, так не сделаем ли мы самим себе и всему человечеству только хуже? Всего доброго, давайте подумаем об этом послании богов чумы в эпоху карантина.